сопротивлению среди населения. Командующие должны изыскать способы для поддержания порядка не путем истребования дополнительных сил для охраны безопасности, а путем применения соответствующих драконовских мер. Одно из самых жестоких мероприятий — захват заложников — явилось предметом приказа германского военного командования от 16 сентября 1941 года. Кейтель приказывал, невзирая ни на какие частные обстоятельства, в каждом случае сопротивление германским оккупационным силам следует расценивать как сопротивление, вызванное коммунистами. Для того, чтобы пресечь эти коварные действия в зародыше, следует принимать самые энергичные меры немедленно при появлении самых первых их признаков, с тем, чтобы помешать дальнейшему их распространению. В этой связи следует помнить, что в странах, где еще не установлен порядок, человеческая жизнь часто ничего не стоит, а устрашающее действие может быть достигнуто лишь необычайной суровостью. В таких случаях смертная казнь для 50-100 коммунистов должна обычно рассматриваться как соответствующее возмездие за жизнь одного германского солдата. Форма, в которой приговор приводится в исполнение, должна еще более усиливать устрашающие действия. У Кейтеля и Кальтенбруннера не было расхождений во взглядах. Германским солдатам было приказано соревноваться с эсэсовцами на местах. Две недели спустя после издания этого приказа Кейтелю, чьим единственным защитительным доводом является то, что он требовал казни от 5 до 10 заложников за одного немца вместо 50-100, пришла еще одна мысль. 1 октября 1941 года он высказал мнение о том, что будет целесообразно, если военные командиры будут всегда иметь в своем распоряжении некоторое число заложников различных политических взглядов, националистических, демократическо-буржуазных или коммунистических. Он добавил, очень важно, чтобы среди них имелись хорошо известные выдающиеся личности или члены их семей, чьи имена должны быть преданы гласности. В случае нападения должны быть расстреляны заложники соответствующей группы в зависимости от партийной принадлежности виновного. На оригинале документа имеется зловещая пометка «Применяется во Франции и Бельгии». Приказ «О командос» по своей жестокости и зверству не может сравниться даже с приказом «Мрак и туман» от 7 декабря 1941 года. В директиве Гитлера, подписанной Кейтлем, после указания карать смертью всех лиц, ставящих под угрозу безопасность оккупирующих держав, указывается, что лица, расправа над которыми не может быть произведена в наикратчайший срок, должны перевозиться в Германию, причем таким образом, чтобы не поступало никаких дальнейших известий об их судьбе. Сопроводительное письмо Кейтеля от 12 декабря приводит следующие основания этому. Эффективного и длительного устрашения можно добиться или решительными карами, или путем мероприятий, при которых родственники лиц, совершивших преступления, и население не будут знать об их судьбе. Эта цель достигается увозом преступников в Германию. Были ли Кейтель и Йодль менее ответственны за убийство, чем их сообщники? Они не могут отрицать своей осведомленности и своей ответственности за действия Эйнзацкоманд, с которыми их собственные командующие работали в тесном и сердечном содружестве. Из речи главного обвинителя от Франции Шампетье де Риба. 29 июля 1946 года. Разве нашелся хотя бы один подсудимый, который оспаривал бы справедливость сообщенных нами фактов? Они лишь пытались освободиться от ответственности, переложив ее на плечи тех из числа своих сообщников, которые сами совершили над собой.